презрительная гримаса. «Чтобы помочь в поимке сбежавшего преступника? Или чтобы спасти жизни людей? А может быть, ты чувствовал себя виноватой или просто захотела проехаться? Не знаю, Сэм. Ну и почему же ты приехала?» «Я приехала, потому что Кэтрин сказала мне, что здесь будешь ты, и я захотела увидеть тебя». «Впервые за целых 8 лет. Но почему именно сейчас?» «Я и раньше подумывала о том, чтобы отыскать тебя, и даже один раз попыталась, однако не смогла. Мне нужен был предлог, какая-то реальная причина». «И такой реальной причиной для тебя стал побег Дэниела Пелла из тюрьмы? К чему ты клонишь?» Линда отложила Библию, но не закрыла. Саманта, не отрываясь, смотрела на карандашные заметки на полях книги. Они напоминали ей пчел, роящихся в улье. «Помнишь то время, когда ты попала в больницу?» «Конечно», — ответила Линда очень тихим голосом. Она настороженно вглядывалась в Саманту. Весной, накануне убийства семейства Кройтонов, Пелл сообщил Саманте, что серьезно обдумывает переезд в какое-нибудь безлюдное место, но вначале ему необходимо было увеличить численность семьи. «Мне нужен сын», — провозгласил он с решительностью и прямотой средневекового короля, нуждавшегося в наследнике. Через месяц Линда поняла, что беременна. А еще через месяц у нее был выкидыш. Так как у них не было медицинской страховки, они могли рассчитывать только на услуги больницы в бедном пригороде, населенном мексиканцами. Больница была забита бездомными и наркоманами. Из-за полученной там инфекции Линде пришлось удалить матку. Она была в отчаянии. Ей всегда так хотелось иметь детей. И она часто говорила Саманте, что родилась, чтобы стать матерью, а имея за плечами опыт неправильного воспитания в своей семье, она знает, как быть хорошей матерью. «Зачем ты вспомнила все это именно сейчас?» Саманта взяла чашку с остывшим чаем. «Потому что не ты должна была забеременеть. Забеременеть должна была я». «Ты?» Саманта кивнула. «Вначале он пришел ко мне». «Вот как?» Глаза Саманты жгли навернувшиеся слезы. «Но я не могла побороть себя. Я не могла заставить себя иметь от него ребенка. Если бы это случилось, я попала бы к нему в зависимость на всю оставшуюся жизнь». «Нет смысла что-либо больше скрывать», — думала Саманта. Не сводя глаз со стола, она произнесла: «И я солгала ему. Я сказала, что ты не хочешь больше оставаться в семье. Со времени прихода Ребекки ты якобы стала всерьез подумывать об уходе». «Ты что?» Саманта вытерла слезы ладонью. «Прости. Я уверяла его, что если бы ты родила от него ребенка, ты бы убедилась, что он по-настоящему хочет, чтобы ты осталась». Линда заморгала. Она огляделась по сторонам, потом взяла Библию и стала нервно поглаживать ее переплет. «И вот теперь ты вообще не можешь иметь детей», — продолжала Саманта. «Я их у тебя отняла. Мне пришлось выбирать между тобой и собой, и я выбрала себя». Линда уставилась на примитивную картину в красивой раме на стене. «Зачем ты мне все это теперь рассказываешь?» «Из-за чувства вины перед тобой, наверное, и стыда. Твое признание касается только тебя». «Нет, ты ошибаешься. Оно касается всех нас». «Нас? Ладно, пусть Ребекка сучка». Слово «сучка» прозвучало в ее устах странно и неестественно. Саманта не помнила, когда в последний раз употребляла его. «У нее что на уме, то и на языке. Но ведь она права, Линда. Мы все живем ненормальной жизнью. Ребекка должна была давно основать свою галерею и выйти замуж за какого-нибудь сексуального художника и кататься с ним по всему миру. А она прыгает от одного перезрелого мужика к другому. И мы прекрасно понимаем, почему. И ты могла бы жить настоящей жизнью, выйти замуж, усыновить и удочерить множество детей и баловать их до безумия, а не проводить все свое время за раздачей супа беднякам и заботой о детях, которых ты видишь в течение каких-нибудь 2 месяцев. И, возможно, ты смогла бы даже решиться и позвонить родителям. Нет, Линда, ты живешь совсем не богатой жизнью. Ты глубоко несчастна, и сама это знаешь. Ты прячешься за ней». Кивок в сторону Библии. «А я?» Она рассмеялась. «Я спряталась еще глубже, чем ты». Саманта встала и пересела поближе к Линде. «Побег Дэниела может стать возможностью для нас все исправить. Посмотри, мы снова собрались вместе, все трое. Мы можем помочь друг другу». «А что сейчас?» Саманта снова вытерла слезы. «Сейчас У тебя есть дети? Ты ведь ни слова не сказала нам о своей загадочной жизни. Саманта кивнула. У меня есть сын.